600. Матерь Агни-йоги. Когда лик владыки запечатлен прочно в сознании, он становится мощным магнитом, влекущим в сферу своего притяжения утвердившегося на нем человека. Эта влекущая сила магнита Великого Духа будет все время возрастать по мере утверждения Духа в свете незримом и ослаблять земные притяжения, тянущие вспять. Утверждайтесь на владыке всею силою, всей преданностью, всей любовью и всем устремлением.